Физкультура. Зал для физкультуры в ВУЗе был на первом этаже с низко расположенными окнами. Можно спокойно смотреть на соревнования или занятия в нем через окна, ничего не упуская. Хотя и через решетку, но решетка не скрывала ничего от стороннего наблюдателя. Я сегодня пришел в зал после всех занятий, просто размяться, разогреть мышцы и при этом отдохнуть в одиночестве. Потому что после занятий, как мне казалось, нет более безлюдного места, чем спортивный зал. Но я ошибся и пожалел, что заранее на подходе не заглянул в окна. В зале занималась парочка девушек. Бегали, приседали, что-то пытались изобразить на снарядах, ну и так далее. Словом, одиночество и отдых душой не удался. Я отдался нагрузочному процессу, стараясь не обращать внимания на присутствующих. Но это оказалось невозможно. Одна из них подвернула лодыжку и теперь хныкала на скамейке. Вторая позвала меня и попросила помочь довести подругу до раздевалки. «Саня», — представилась пострадавшая, когда я к ней приблизился. «А она Аня». «Ты уж извини, что прервали твою тренировку. Вот как-то так». И показала в сторону стопы. «Ладно тебе извиняться, с кем не бывает», — ответил я. «Давай помогу добраться до раздевалки». Мы с Аней подхватили Саню с двух сторон под руки и помогли прыжками на одной ноге допрыгать до скамейки в женской раздевалке. По просьбе девушек я помог ей раздеться. Аня придерживала ее, а я вынужден был стаскивать с нее спортивную форму. Кстати, сама форма была на ней такая обтягивающая, что в полевых условиях я бы ее просто срезал. «Погоди, гусар, погоди!» «Они, оказывается, знают, кто я. Можешь ли ты растереть мне лодыжку? Если умеешь, конечно». Она села на длинную широкую скамейку, аккуратно уложила больную ногу вдоль скамейки, а сама легла на скамейку спиной и поморщилась. Я не раз делал такое другим людям, потому переступил через страдалицу и стал массировать Сане лодыжку очень нежно и аккуратно. Я нагнулся над ней и реально пытался ей обезболить травмированную область, чтобы ей было легче добраться до дома или до медучреждения. Аня стояла передо мной и смотрела. Но почему-то не на ногу, а на меня. В какой-то момент я почувствовал руку Сани на моих половых органах. Когда я окончательно удостоверился, что это мне не показалось, я повернулся к ней лицом и увидел, что она уже практически полностью разделась. Переступил через нее и встал снова над ней, но лицом к ней, и начал поглаживать нежно и аккуратно по всей длине ноги. Добрался до паха и приступил к массажу промежности. Сзади ко мне прижалась всем телом и обняла обеими руками Аня. «Я все делаю правильно, Саня?» – спросил я с улыбкой. «Вам становится легче?» «Есть прогресс», – ответила она. «Но надо что-то еще для лучшего эффекта». Я грубо содрал с нее трусы и запустил сразу два пальца ей в киску. Без подготовки, без облизывания и смазывания. Просто вел их и начал уже внутри сводить и разводить пальцы, при этом имитируя фрикции. Прижавшаяся ко мне со спины Аня развязала завязки на моих спортивных штанах и приспустила их до колен. Перешла вперед, присела на живот подруги и быстренько взяла член в рот. Да, девочки все оговорили заранее и теперь действуют по оговоренной заранее программе. Но не могут же они на ходу так импровизировать, не оговорив роли. Однако я ей мешал своей вознёй с Сашиной шмоньки, а она мешала мне тоже. Именно возиться там. К тому же я почувствовал, как та шмонька потекла. Не раздумывая больше ни минуты, я вынул член изо рта Ани и, присев на Саню, ввел последний член в шмоньку, что называется «по самые помидоры». Шмонька вздрогнула всем телом и выгнулась мне навстречу. При этом выгнулась дугой с упором на лопатки и ноги. «Кончишь мне в рот?» — совершенно серьезно сказала Аня. «У Сани опасные дни сейчас». «Сказано, услышано», — ответил я тоже серьезно. «А у тебя тоже опасные дни сегодня?» «Нет, не опасные». «Тогда для начала хотя бы запри двери в раздевалку, а потом разденься». И продолжил активно жарить шмоньку. Когда она вернулась к нам уже голая, я поставил ее над Саней спиной к себе. Та сразу поняла, что от нее требуется, и нагнулась лицом до самой сани и начала сосать ей соски. От их постанования я стал заводиться больше и быстро. К тому же в моем направлении смотрела шмонька второй девушки. Одна массирует внутри себя член, вторая чуть ли не перед моим лицом обнажилась в соответствующей области. В таких условиях не кончить быстро и приятно просто невозможно медленно. Когда я выдернул член из сани и воткнулся в Аню, то сразу почувствовал разницу. Неразработана Анина щель требовала надавить членом как следует, что прибавило стимуляции, и я кончил в нее, что называется, на входе. Точнее, в начале входа начал кончать, опрыскивая впереди себя путь семенной жидкостью. Я проходил дальше и продолжал опрыскивать дальнейший путь все глубже и глубже. Мне даже не пришлось совершать дополнительных фрикций, и вся эта процедура входа в Аню была как одна большая длительная и глубокая фрикция. Я уже не понимал, как глубоко проникаю или она сама на меня насаживается, и, словом, путаница в голове и ужас, как приятно на члене. «Слушай, у меня даже нога прошла». Под нами счастливо хохотала Саня. «Может быть, поехали ко мне домой и продолжим лечение?» «Девушки, сразу много хорошо, тоже нехорошо, как говорят классики. Давайте я сегодня отдохну, наберу сил, а за следующий сеанс лечения мы договоримся по телефону». Так и договорились. Я пошел в душ, а куда пошли эти дамочки, я не знаю.